Будет исполнено. Честь имею. Подполковник Раздорный откозырял и пошел к своим. А Сергей Петрович стал подниматься на баррикаду. При этом он с удовольствием думал, как ловко провел противника, навязав ему трехчасовое перемирие. В половине девятого будет, пожалуй, уже поздно громить баррикаду артиллерийским огнем. «Бревна нужны», — сказал Кузьма Солдатов. «Бревна хорошо держат. Пошли мастера старые баньки разваливать». Мастера собрали добрую команду и отправились разбирать старые бани, амбары да сараи. И не только они, вся Успенка, уже вовлеченная в схватку с властями, деятельно укреплялась, как могла и чем могла, и только один человек делал все с явным стремлением удрать, а потом не выдержал и честно сказал командиру, что ему и вправду позарез необходимо удрать до утра. «Куда, Коля?» «В Нестине, Сергей Петрович. Да там же войска. Надо. Вздохнул Коля и виновато развел руками. Этот вздох напомнил Белобрыкову о существовании где-то в мире, живущем без крика, синеглазой Оленьки Алексиной. Он погрустнел и махнул рукой. Во время баррикадных боев я почти не упоминал о Коле, не потому, что он в них не участвовал, нет. С первого часа он был там и старательно делал все, стрелял, строил баррикаду, оттаскивал убитых, успокаивал овдовевших, но все так, будто старалось одно его тело, без души и азарта. Будто и душа, и азарт, столь свойственные ему в драке или в работе, находились в эти дни отдельно от него, и при первой же возможности ему нетерпеливо захотелось слиться с ними, вновь стать цельным, перестав быть раздвоенным. Сергей Петрович так его и понял. «Только осторожнее, Коля. Если схватят, в лучшем случае каторга. Так ведь я огородами», — улыбнулся Коля. В это время заместитель командира полка Федор Федорович Раздорный выслушивал свирепый разнос от главного воинского начальника, состоящего в генеральском чине. Тут же присутствовал командир полка, чиновник для особых и глава делегации потомственного либерального дворянства Петр Петрович Белобрыков. Но генерала это не смущало. «Перемирие с бунтовщиками!» Орал он и топал одной ногой вместо восклицательного знака. «Парламентяр! Волонтяр! Мать! Да они же вам к утру заново баррикаду! Заново! Уж что же, опять бомбы на всю Европу? Нет! Извольте штурм под Покровом!» «Под Покровом невозможно», — робко воспротивился командир полка. «Пробовали. Конфуз под Покровом». «Печень», — вдруг сказал генерал, подумав. «Приступ и постель. Извольте быть свободным». И ушел вместе с чиновником. А оставшиеся окружили красного подполковника, и его командир вздохнул виновато. «Ну что же делать, голубчик? Я все понимаю, но генерал...» «Я понимаю». Петр Петрович пожал его руку. «Хотели сына мне спасти, Федор Федорович. Да он не хочет. Вот ведь беда где», — расстроенно сказал подполковник. Коля хорошо знал сады, дворы и огороды Пристенья. Без помех, добравшись до знакомой крапивы, он укрылся в ней и начал высвистывать Шурочку.